Глава 34. Ева. Мы ехали на Жениной машине по слабо освещенной узкой дороге. Расслабленно откинувшись на сиденье, я с улыбкой изучала красивый профиль и млела от уверенных мужских прикосновений. Женя, держа руль одной рукой, медленно поглаживал мое колено. «Смотри на дорогу!» – расхохоталась я, когда мужчина будто невзначай скользнул пальцами к поясу моих джинсов и нагло забрался горячей ладонью под футболку. Опалив меня сверкающим взглядом, Женя усмехнулся и нехотя вернул руку на мое бедро, затянутое джинсовой тканью. Черт, я была в полушаге от того, чтобы попросить Женю остановить машину и, стянув с себя одежду, забраться на него сверху. «Как ты себя чувствуешь?» – тихо спросил мужчина, не подозревая о моих грязных мыслишках. Я посмотрела на улыбающегося Женю. Какой же он сексуальный, даже в одежде. «Замечательно», – хрипловато ответила я. В моей голове все еще прокручивался наш первый секс. Я и не думала, что это может быть так восхитительно и горячо. «И когда мы сможем повторить?» — с хитрой улыбкой спросил Женя. Не сдержавшись, я потянулась к нему и сочно поцеловала в губы. Я была готова прямо сейчас, но на телефоне у меня высвечивалось несколько пропущенных звонков от отца, и я понимала, что лучше нам поторопиться домой. «Я буду ждать тебя ночью в своей комнате», — выдохнула я, отстраняясь от Жени и возвращаясь на место. Мужчина бросил на меня быстрый взгляд. «Ренат может услышать», — тихо проговорил он, постукивая большим пальцем по рулю. Я облизала губы. «Хочешь, я поговорю с ним сегодня?» — скинула я на Женю решительный взгляд. Мы оба понимали, что пути назад нет, и рано или поздно отец узнает обо всем. А что будет дальше, я даже не представляла. «Нет, родная, это должен сделать я», — ласково улыбнулся Женя, коснувшись пальцами моих губ. Я слегка кивнула, пытаясь прокрутить в голове этот разговор, и все равно для меня оставалось загадкой, как отреагирует отец. Он либо погонит Женю за шею и очень долго не будет с ним разговаривать, либо смирится и порадуется, как же я надеялась на второй исход. Подъехав к дому, Женя заглушил машину и повернулся ко мне. Я отстегнула ремень безопасности и молча потянулась к мужчине. Неизвестно, сможем ли мы сегодня еще поцеловаться. А я так хотела, чтобы вкус Жени как можно дольше оставался на моих губах. Приобняв за плечи, Женя мягко и осторожно поцеловал меня. По сравнению с тем, что происходило между нами на заброшенном пляже, эти ласки казались невинными и невесомыми. Но мое сердце билось так же гулко и часто, а ноющее тело не менее чутко отзывалось на каждое прикосновение. «Пошли», — выдохнул Женя, скользнув щетиной по моей щеке. Я облизала губы и молча кивнула. Как же мне не хотелось этого делать. Казалось, стоит нам выйти из машины, как волшебство моментально разрушится, и между нами вырастет высоченная непрошибаемая стена. «Ничего не бойся, я с тобой», — шепнул Женя и, крепко сжав мою ладонь, улыбнулся. Отец еще не спал и по-прежнему сидел в зале перед телевизором. Когда мы с Женей зашли в квартиру, он с любопытством высунулся в коридор и окинул нас внимательным взглядом. Хорошо, что на мне был кардиган с высоким воротником, иначе он сразу увидел бы следы затяжных Жениных поцелуев на шее, плечах, руках. Но вот мои припухшие и раскрасневшиеся губы он приметил. «А теперь признавайтесь, что стало с Лешей? Он еще жив?» — спросил отец, переводя прищуренный взгляд с меня на Женю. «Похоже, он решил, что у меня было жаркое свидание с Лешей, и Женя насильно увел меня домой». «От разбитого носа еще никто не умирал», — хмыкнул Женя, разуваясь. Я низко опустила голову, снимая босоножки. «Черт, и как мне себя вести? По идее, я должна быть смертельно обижена на Женю за то, что он избил моего парня. Но как же сложно было прятать счастливую улыбку. А еще сложнее было не смотреть на Женю влюбленными глазами». «Ева, все в порядке?» — озадаченно покосился на меня отец. «Кажется, он вообще перестал понимать, что происходит». Я подняла голову и улыбнулась. «Все в порядке, пап. Мы с Лешей расстались», — тихо сказала я и прошла в зал. За моей спиной повисло напряженное молчание. Упав на диван, я услышала осторожный вопрос отца, адресованный Жене. «Что происходит-то вообще?» Мое сердце тревожно сжалось. «Пойдем на кухню. Надо поговорить», — отрывисто сказал Женя и, бросив на меня быстрый взгляд, пошел прямиком на кухню. Подтянув колени к груди, я сжалась в комок и замерла. Господи, пусть только папа не выгонит Женю прямо сейчас. Евгений. Ренат молча достал из шкафа бутылку коньяка и пару стопок. Плеснув янтарной жидкости, он сел за стол напротив меня. «Рассказывай», — поднял он голову и впился в меня тяжелым взглядом. И я понял, что удивить его у меня не получится. «Я люблю Еву», — сходу рубанул я и, запрокинув голову, залпом залил в себя коньяк. «Пока ничего нового, ты ее всегда любил», — медленно проговорил Рина, вертя в пальцах наполненную стопку. Я резко поставил рюмку на стол и налил еще. «Я хочу, чтобы она стала моей женой и родила мне детей». Чувствуя, как внутри все переворачивается, хмуро проговорил я. «Думал ли я когда-нибудь, что буду просить благословения у друга детства, почти брата?» «А чего хочет сама Ева?» Ренат смотрел на меня в упор, холодно и бесстрастно. Я ответил жестким прямым взглядом. Рина знал меня достаточно хорошо, чтобы понять, что я не отступлюсь. «Она хочет быть со мной», — коротко ответил я. Одновременно с этим я чутко прислушался. Ева, сидевшая в зале, не издавала ни звука. Наверное, уже все губки искусала от переживаний, маленькая. В эти минуты решалось все. Я почти физически ощущал это. «Когда это началось?» — напряженно спросил Ренат. Я скользнул взглядом по его окаменевшему лицу и вдруг заметил седую прядь в темных волосах. А ведь мы ровесники. «Когда я вернулся из Германии», — честно ответил я. «А ведь так и было. Наша с Евой история началась в ту самую ночь, когда я завалился домой, офигевший от долгого перелета. Я не сразу понял это, но долгий взгляд повзрослевшей Евы засел в самое сердце и не давал покоя». «Блядь, я так и знал», — пробормотал себе под нос Рина и резко опрокинул стопку. Я молча налил ему еще. «Если друг захочет начистить мне рожу, я вполне пойму его, и если он выставит меня за дверь, тоже пойму. Но от Евы не отступлюсь. Уже нет. Ты же понимаешь, что она еще маленькая и не может принимать таких долгосрочных решений». Ренат устало провел рукой по лицу. «Даже если ей кажется, что она влюблена в тебя по уши, через год все может измениться». Слова друга резали по-живому. Я и сам не раз размышлял об этом долгими бессонными ночами, нервно куря форточку. «Рина, я все прекрасно понимаю и не буду торопиться со свадьбой. Если я вдруг почувствую, что пришло время, то отпущу Еву. Ты же знаешь, что я, как никто другой, желаю ей счастья». Сердце ныло и обливалось кровью, но так оно и было. «Если Ева захочет, я отступлюсь. Неважно, что будет со мной после этого. Главное, чтобы моей малышке было хорошо». Когда Еве было 4 года, Таня уже предвидела это. Тихо выдохнул Ренат, поднося вторую рюмку ко рту. Он редко говорил о своей жене. Его душа до сих пор болела из-за вынужденной разлуки, даже спустя 13 лет. «Танюша знала, что мы с Евой будем вместе?» — удивленно вскинул я брови. «Жена друга навсегда запомнилась мне как самая улыбчивая и добрая девушка на свете, и Ева была на нее очень похожа». «Да, черт побери, глядя на тебя, светящегося от счастья, с Евой на руках, она сразу предупредила, чтобы я готовился к тому, что когда-нибудь ты станешь частью нашей семьи». Лицо Рената осветила теплая улыбка. Погрузившись в свои воспоминания, он на какое-то время замолчал, глядя в окно. Откинувшись на спинку стула, я замер. Надо же, мать Ева уже тогда чувствовала нить, связывающую меня с ее дочкой. Скрестив руки на груди, я запрокинул голову и прикрыл глаза, терпеливо ожидая, когда друг примет решение. Он всегда был конкретным мужиком и выносил вердикт быстро и безжалостно, не руководствуясь эмоциями. Поэтому и стал большим начальником. «Блядь, Женя!» — наконец взорвался Ренат, ударяя ладонью по столу. «Я искренне надеюсь, что у тебя будут дочки-близняшки, и ты, блин, на своей шкуре испытаешь, каково это — отдавать их какому-то мужику». Я не сдержал широкой улыбки. Интуиция и 30 лет дружбы с этим человеком подсказали, что самое страшное позади. Да, Арине сложно будет свыкнуться с шокирующей новостью, но он готов был дать мне шанс. Потерев ладонью щетину, я из-под лобья посмотрел на друга. «Я не против», — серьезно ответил я. «Только учти, что эти девочки-близняшки будут твоими внучками». «Иди в жопу», — в сердцах махнул на меня рукой Ренат и бахнул третью стопку. Расхохотавшись, я разлил коньяк по рюмкам. «Знаешь, Рина, я никогда не верил в судьбу», — помолчав, проговорил я. «Но меня не покидает ощущение, что все свои, блядь, 36 лет я шел именно к этому». И это было сказано не ради красного словца, я действительно так чувствовал. Ренат тяжело вздохнул. «Ты мне лучше расскажи, что у тебя там с этой Алиной. Это точно не твой сын?» Он знал о моих подозрениях. Да, Алина присылала мне ДНК-тест, но я до последнего сомневался в его достоверности, допуская, что Аслан мог все подстроить. Но сегодня, когда я увидел маленького Руслана, копию своего отца, меня отпустило. Сегодня я с ними встречался, и теперь на 100% уверен, что мальчик не мой. А к Алине у меня не осталось никаких чувств, кроме дружеских, — тихо сказал я, глядя другу прямо в глаза. Протяжно вздохнув, он потер лицо руками и уставился куда-то в стену. Ему нужно было время, чтобы переварить услышанное. А я подумал, может, пора позвать Еву? Она ведь там себе места не находит. Ренат, видимо, задумался о том же. Покосившись на закрытую дверь кухни, он перевел взгляд на меня и, прищурившись, процедил. «Даже не вздумай при мне целовать Еву и держи свои руки при себе». Прячу улыбку, я кивну. «И спать вы будете в разных комнатах», — безапелляционно добавила Рина, играя желваками. Помедлив, я снова кивнул. Но про себя подумал, что, похоже, пришло время нам с Евой искать собственную квартиру.